Глава вторая. Алене с первого взгляда понравилась эта квартира. Добротный сталинский дом, высокие потолки с гипсовой лепниной, хрустальные люстры, полукружье портьер по краям больших окон, картины в солидных рамах, резные шкафы с книгами в благородных переплетах, старинная мебель и сверкающий черным лаком рояль посредине огромной комнаты. Про вазы, фарфор, статуэтки можно и не упоминать. Хотя на полках были расставлены не безделушки, а награды престижных кинофестивалей. Правда, в доме обветшавший подъезд, старый лифт, мусоропровод с тараканами. Лучшие годы известного кинорежиссера Георгия Чентурия и его жены-актрисы Валентины Морозовой пришлись на советское время. Сейчас династию продолжает молодой режиссер Георгий Чентурия-младший. Ну, что значит молодой? 37 мужику стукнуло. Начинал Гоша со съемок видеоклипов. Затем был пафосный фильм про тусовки золотой молодежи. Знаменитый папа организовал хвалебные отзывы кинокритиков. Однако фильм продержался на слуху всего месяц. Затем о нем благополучно забыли. Как все начинающие творцы, Гоша был убежден, что секрет успеха в размере бюджета. Если ему доверят снять блокбастер, он создаст шедевр на все времена, как когда-то отец. Недавно Чентурия-младшему улыбнулась удача. Его пригласили на съемки исторического фильма с солидным бюджетом. Собственно, поэтому начинающая актриса Алена Ланская и оказалась здесь. Родители Гоши живут в загородном доме, и она третью неделю скрашивает вечера одинокому мужчине, используя все известные ей секреты обольщения. Режиссерская квартира Алене нравилась еще и тем, что здесь не требовалось переобуваться в тапочки. Можно было смело проходить в туфлях. Важный плюс, чтобы показать себя. Сейчас, к сожалению, начало зимы, но она позаботилась об эффектных сапожках, в которых ее ножки в чулках на подвязках смотрятся обалденно. Черные чулки предназначены для Гоши. Она уже раскусила его непритязательный вкус. Женщина-кошка в черно-красном белье. То прильнет, то оттолкнет. А в минуты страсти и поцарапать может. Сегодня Гоша назначил ей встречу у подъезда. Мол, на студию не приезжай, задержусь. Эта девушка насторожила. Не вешается ли режиссеру на шею какая-нибудь конкурентка? Только попробуй, сучка, мало не покажется. Чентурия-младший приехал с початой бутылкой виски. Судя по запаху, приложился еще в машине. «Удачный день!» – объяснил он. «Да ты в любой день бухаешь, но я не жена, чтобы мозг выносить», — с улыбкой подумала Алена. Легкий туман в голове мужчины был ей на руку. Пока она прихорашивалась в прихожей, Гоша, не вытирая ног, протопал в комнату, швырнул куртку, уронил шарф и загремел стаканами, водрузив бутылку на крышку рояля. «Хорошо иметь домработницу», — девушка оценила последствия двухминутного мужского вторжения. Гоша щедро плеснул и ей. Алена сделала маленький глоток. Блеск в глазах ей не помешает. Однако плести интриги надо на светлую голову. Она надула губки, чуть отстранилась. Однако эффектно выпятила грудь. Жеманно накрутила на палец локон длинных русых волос, которыми гордилась, и сказала. «Я заезжала на студию, но не смогла тебя там найти». «Уж не следила ли ты за мной, киска?» Гоша сделал шаг ей навстречу, пытаясь обнять свободной рукой за талию. Она шлепнула его по ладони. Еще не время. «Ты поговорил обо мне с продюсером?» «Мы обсудили с Сонином новые планы». Гоша выпил так, словно отмечал удачу. «Какие еще планы?» «Грандиозные», — возвел глаза к потолку Чентурия. «Помимо полного метра будем снимать сериал. Сонин обещает. Представляешь, что это значит?» Ланская хорошо представляла. Разумеется, не процесс производства, а результат. 2 недели на одном из главных телеканалов, миллионы телезрителей, узнаваемость актеров – это путь к славе. Фильм хорошо, а сериал еще лучше. А если и то, и другое, это ее шанс прорваться из амплуа сексуальной красотки-эпизодницы на орбиту востребованных актрис. «Интересно», – проворковала она, коснувшись ладонью его плеча и проведя хвостиком светлых волос по своим полураскрытым губам. «Полный метр остается под прежним названием – «Соперницы». А сериал назовем «Дворцовые тайны», – продолжал хвастаться Гоша. «Первый сезон запланировали на 16 серий, А дальше? Завязка у нас такая, что сюжет можно развивать бесконечно. Откуда наполеоновские планы? Сонин выманил деньги у какого-то спонсора. Их надо осваивать. Декорации и костюмы будут по высшему разряду. Гоша выпил и замурлыкал слова известной песни. Балы, красавицы, лакеи, юнкера. Любовь шампанская, закаты, переулки. Все это можно будет снять, представляешь? Алена знала, что Филипп Сонин предпочитает действовать с размахом. Фильм будет рассказывать о дворцовых тайнах XIX века. В центре повествования великий князь, его скромная жена и любовница-стерва. Великий князь – младший брат императора, у которого пока нет наследника. И он – первый претендент на престол, если старшего брата не станет. Любовница организует заговор против императора. Однако тихоня жена князя оказывается не такой уж простушкой. Она соблазняет императора и становится его фавориткой. Женщины борются за влияние в государстве. Алена мечтала получить одну из двух главных женских ролей. Ради этого она сблизилась с Чентурия. Затащить Лавеласа в постель не составило труда. Сложнее было вдолбить ему мысль, что она создана для этого проекта. Алена позволила Гоше изрядно выпить. Увлекла его к дивану, толкнула в грудь и припечатала к высокой спинке. Ее заводило то, что на этом диване сидели многие знаменитости, о чем свидетельствовали фотографии на стенах. А теперь и она, наверняка будущая знаменитость, может вытворять здесь что угодно. Девушка сдвинула юбку вверх и оседлала мужские колени, смело раздвинув ноги так, чтобы стали видны кружевные края черных чулок. На ее бедра тут же опустились Гошины руки. Актриса куснула режиссера замочку уха и с жаром зашептала. «Ты обещаешь, что одна из главных ролей моя?» «Еще бы, моя киска! Какой образ мне подходит больше? Повелительницы стервы или показной скромницы?» «Сама что предпочитаешь?» Гоша потянулся к девушке с поцелуем, но Алена двумя пальцами отвела его лицо в сторону и царапнула ногтями по небритой щеке. «А что соответствует моему характеру?» – поинтересовалась она, намекая на стерву-любовницу, которую ей проще будет играть. Разгоряченный Чентурия понял ее по-своему, обхватил за плечи, дернул к себе и опрокинул на спину. «Повелитель здесь я», — заявил он, прижав девушку к дивану. «Да, мой рыцарь», — ласково согласилась Алена. В паузах между поцелуями она продолжала гнуть свою линию. «Овечка или тигрица? Какая роль достанется мне?» «Мне нравится показная скромность в быту, которая превращается в разнузданность в постели». «Сегодня я буду именно такой». Одна рука девушки скользнула ему под рубашку, а другая стала расстегивать ремень брюк. Гоша вжал живот в предвкушении наслаждения, и ее ладонь протиснулась ниже. «Хочу роль супруги князя», — быстро сориентировавшись, выдала Алена, поигрывая пальчиками. «Считай, что она твоя», — промычал довольный Гоша. «Обещаешь? Есть же и другие претендентки». «Ради тебя я устраню любую», – азартно изрек Чентурия, поглаживая ее раздвинутые бедра в черных чулках. «А я ради себя тем более», – поклялась Ланская.